Господь положил мне на сердце сегодня сказать то, о чем я на самом деле очень много лет думал. О том, что на самом деле мир вокруг нас наполнен Божьей любовью. Наполнен Божьей любовью. А поскольку Бог есть любовь, и в Писании сказано, что все им стоит, на самом деле получается, что Господь вокруг нас, и Он свидетельствует сам себе об этом. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, 34-35 стих, когда Господь Иисус нам дал заповедь любви. Я прочту. 13 глава Евангелия от Иоанна, 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И 34, 35, 13 глава Евангелия от Иоанна. Вот. И заповедь любви – это главная заповедь, в другом месте Христос также это говорил, во всем Священном Писании, потому что эта заповедь вмещает в себя все остальные. Но мы знаем, что мир погряз во зле, к греху нас склоняет собственная злая природа, окружение, обычаи и даже быт, который нас окружает, все нас склоняет ко злу, и поэтому мир несовершенен. Но если человека, я думаю, любого человека, освободить от этого давления, если человека оставить в его естественном состоянии, я думаю, что подавляющее большинство людей, они просто растворятся во всем том, что Господь вот наполнил любовью. В нормальном состоянии человек, я думаю, Божью любовь очень сильно чувствует. И если бы была такая возможность, я думаю, что мы уже на этой земле имели бы рай, как Господь изначально хотел этого, и мы все были бы счастливы. В первом послании Тимофею, там, 6 главе, 6-7 стих я хочу прочитать. Там сказано следующее. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не сможем вынести из него». И если вдуматься, это весьма прекрасно, что Господь вполне нас наделил всем, чтобы мы прожили эту жизнь счастливыми. И я как-то решил, вот поглубже подумав об этой теме, ну, посчитать все, что я люблю. И началось, я люблю Господа, я люблю мою жену, я люблю мою немаленькую семью достаточно. Семью моей жены, не маленькую, тоже очень большую. Моя дочка вышла замуж, и там большая семья. Это все только одни родственники, огромное количество людей, которых я люблю. Дальше идут мои друзья. Дальше идет моя работа. Я занимаюсь ей больше половины жизни и очень люблю делать то, что я делаю. Я получаю прям такое счастье, когда у меня все хорошо получается. Дальше... природу, солнце, небо. Вот Москва, она вроде такой достаточно грубый город, но я здесь прожил всю жизнь, я ее тоже люблю, со всей ее суетой, со всем, что ее наполняет. Я люблю, вот играть на гитаре люблю. Люблю видеть, как кто-то хорошо делает свою работу, и когда результат получается таким восхитительным, наблюдать за этим тоже вызывает у меня восторг. Люблю гулять по улице, а иногда, наоборот, люблю отдыхать дома. Люблю, когда выдается тяжелая работа, ну, тоже в результате которой что-то хорошо получается. Или наоборот, если выдается возможность побыть дома и отдохнуть, и так сидишь вечером после всей этой работы, и в голове так пусто-пусто, что-то звенит там такое на грани сознания. Такое состояние тоже бывает очень приятным. И я, если попытался бы записать все, что я люблю, там, наверное, бесконечный список был бы. И это, наверное, каждого человека касается. Если взять и перечислить то, что мы в жизни любим, тех, кого мы в жизни любим, те обстоятельства, те ситуации, не знаю, те виды одежды, все что угодно, это были бы бесконечные, бесконечные какие-то вот такие виды любви. Например, люди с неизлечимыми болезнями, они очень ценят каждый оставшийся им день жизни. А ведь большинство людей, которые в этом мире живут, они, у них десятилетия выпадают, они не замечают того блага, которое Господь дает. Только бывает в старости, уже они как просыпаются и, ой, что со мной, почему я, где моя жизнь, почему я ничего не заметил, как жил там десятки лет. Вот, а ведь во всем есть хорошее, во всем есть хорошее, и сам Господь есть любовь. И вот то, что в мире так много вот этих проявлений, так много того, что делает нас счастливыми, это и есть самое лучшее свидетельство о Божьем бытие. Это и есть самое лучшее свидетельство о том, что Господь среди нас, что все им стоит. Если прислушаться к себе, вот когда нас охватывает вот это чувство любви, мы на секунду или на какое-то время мы становимся другим человеком. Мы чувствуем, что мы дети Божьи, бессознательно. Где-то в глубине сознания приходит вот это понимание, что мы выше, чем то, что мы вот есть в быту, в обычной жизни. Нас Господь создал лучше, нас Господь создал в любви своей и для любви. Вот. Мы сами творцы, точно так же, как мы подобие Господа, Он творил всю землю, а мы творим что-то в своей жизни, там, ну, допустим, по профессии. И, например, наблюдая за работой какого-нибудь художника, вот у меня среди друзей есть такие, и видно, что у него ничего не получается, а он старается. И мне хочется ему помочь, хочется как-то его успокоить и помочь сосредоточиться на его задаче, потому что за то время, что я смотрю, как он рисует картину свою, я успеваю полюбить рисование, мне хочется стать уже таким же художником. Это... Я говорю, если бы не было у сатаны сил извращать вот это вот данное Господом чувство, мы жили бы в раю на земле. Мы никогда бы не повредили друг другу. Так, я еще хочу одно место привести об этом же. Это в первом послании Иоанна, в 4 главе, 7-8 стих. Я привожу места, они общеизвестные, но все вместе, они вот собираются вот в мое понимание. Это просто понимание Господа. Это просто понимание вот моей веры, того, что мы здесь делаем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7-8 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Эти слова в нашей центральной церкви написаны над кафедрой. Эти слова вот сопровождают меня всю жизнь, когда я был верующим. А тоже это, опять же, очень давно и больше половины жизни. Бог есть любовь, и это является нам вот в каждой пылинке, которая нас окружает, в каждой секунде времени, в каждой там капле дождя. И с каждым днем я в этом все сильнее убеждаюсь. Ну, вот пример многообразия Божьего образа в нашем мире. Муж любит жену. Муж любит жену, и они становятся как бы одним существом. Так написано, что прилепится муж к жене своей. И это Господне установление, если ему следовать, ни одного развода, ни одной бы измены супружеской в мире не было бы, потому что, когда муж и жена одно существо, невозможно разорваться существу, чтобы натворить что-то. Они существуют как одно. Ну, дальше семья. Она часть народа. Она часть народа, который, соответственно, тоже не будет вредить друг другу, если они единое целое, люди одного там, не знаю, в одной стране. Смотреть еще шире. Каждый народ составляет все человечество. И все человечество, если бы, опять, если бы не спотыкалось, если бы не велось на козни врага, то оно было бы как единый организм, и планету свою мы бы берегли, и достигли бы всех и технических успехов, там, и большого продолжительности жизни, и голодных бы не было, и бедных, если бы человечество следовало Божьему правилу «любите друг друга», который Господь нам оставил. Дальше. У меня всю жизнь были какие-то компании друзей. Компании по интересам, компании там по работе, из школ, из детских садов, там те, кого я когда-то знал, собираются, обсуждают общие вещи, и рождаются какие-то логические из этого выводы. И все это только иллюстрация того, как Господь создал на земле церковь, и как нас, верующих, Он соединил таким цементом, цементом любви, и из-за этой скрепляющей связи церковь становится неразрушимой. А если на секунду ее убрать, то ничто не устоит. Не устоит ни церковь, никакое общество. Ну, и я думаю, что и вся земля. Вот, исходя из того, что я раньше говорил. Но что происходит? Враг душ человеческих не успокаивается. Он все ненавидит, что Господь создал. Его видение, что нужно разрушить вот эти проявления любви, проявления Божьей силы, надо извратить и уничтожить. И закрывает глаза верующим. И мы начинаем бороться с грехами сами, пытаемся сами освящаться. Мы откладываем свое главное оружие, это Божью любовь, которая дает нам силы для этого. Пытаемся совершать свое спасение сами, а это невозможно. Если только и делать, что концентрироваться на собственных грехах, выхода из таких мыслей нет. И это закончится тем, что можно и отойти от веры. И это я говорю по своему опыту, что если пытаться самому себя сделать святым, этот спорт победителей не имеет. Никогда не станешь святым по собственным усилиям. Потому что эта победа, она принадлежит Богу. Святость, которую мы имеем, дается нам Господом. Мы сами себя осветить не можем. Это Божий дар. И действительно, тоже нередко говорят и проповедники этой незакрытой информации, что этот дар получить от Господа легко. Достаточно обратиться к Господу и дать Ему возможность работать над нами. Но враг скрывает это, и мы всю жизнь пыхтим в попытках сделать себя лучше. Эта борьба, она переходит на все проявления любви, и есть вот такой негативный момент в том, что я хотел сказать. Например, мужья любят жен, но сатана подменяет понятие, и это чистое Божье дарование, это любовь, она превращается в похоть. Люди любят что-то прекрасное, но опять сатана действует, и вот эта любовь там, к искусству, к творчеству, к прекрасным проявлениям человечества становится любостяжанием. Появляется у кого-то желание завладеть этим. Любовь к милосердию нередко превращается в надмение и презрение, потому что, когда ты помогаешь слабым, сатана тебе пытается повернуть так, что слабое – это унизительно, что ты как будто выше находишься. Любовь к Господу, даже на которой стоит христианство, сатана постоянно пытается повернуть в то, что, допустим, мы чистые, светлые, вот это чувство, превращаем в список требований каких-то, которые мы к Богу выдвигаем, и в детские обиды. Да, Господи, вот мы Тебе молимся, И часто есть же рассказы о том, что годами молятся о каких-то нуждах, и нет ответа. И как обиженные дети себя ведут люди, закрывая глаза на то, что Бог истинно может делать для них. Итак, Господь не пришел, чтобы уничтожить грех. С моей точки зрения, Господь пришел, чтобы даровать нам любовь, которая этот грех растворит, покроет, и он будет уничтожен только потому, что вот, есть место вот в посланиях в Новом Завете, где говорится, что христиане, которые любят друг друга, они соблюдают закон, как бы и не зная его даже. Ну, потому что ничего не сделаешь против того плохого, ничего не сделаешь против того, кого ты любишь. Этой силой Господней любви мы можем одержать великую победу. Хотя в человеческой истории церковь и даже лучшие представители церкви нередко путали вот Божий дар любви с чем-то еще. Самый пример, который мне пришел в голову, очевидный, как была крещена Русь. Крещена она была вообще не очень-то по-христиански. Но Господь все равно не оставил нас и в нашей стране много людей встретилось с Господом, покаялось и обратилось. Даже несмотря на то, что это была не история полная там блесточек, звездочек и хороших обстоятельств. Наша вера лучшая в мире, но пришли мы к ней не лучшим образом. И в истории церкви, конечно, вы знаете, и мы в школе все это учили, проходили, что не все было гладко. Потому что борьба любви и ненависти, вот ненависть, которую олицетворяет сатана, она идет непрерывно. Идет от самых первых людей. Самый первый вот пример, опять, который мне пришел в голову. Пытались принести свои дары Господу Каин и Авель. И Каин возревновал, потому что Господу понравился дар Авеля, и его вот это хорошее чувство, хороший позыв, он превратился в ревность и ненависть, и Каин убил своего брата. И в каждом человеке идет подобная борьба. В каждом человеке сатана пытается ростки Божьей любви заглушить. Враг не успокаивается и иногда одерживает победы, но слава Христу в том, что такие победы недолгие, что торжествует справедливость, что обман бывает разрушен. И сказано, что ничего не будет сокрыто. Сказано Христом, это было в Евангелиях. И сейчас, несмотря на всю историю церкви с негативными моментами, в каждой церкви христианской в мире горит огонь Божьей любви. Он бывает поменьше, бывает побольше, но во всех случаях он согревает, во всех случаях он действует спасающе. Христос спрашивал, когда, вот уже в конце служения, когда приду, найду ли веру на земле? Да, Господи, мы здесь, мы Твои дети. Мы верим Тебе и поклоняемся, и вызываем. И мы творим то, что Ты повелил нам творить. Вот хотя бы сколько угодно мало. И я хочу пожелать и себе, и всем, чтобы Господь нам помог в этой жизни любить всех, кто нас окружает. И если мы делаем какие-то дела, делать их в любви Божьей. Аминь.